Глава вторая. Нужный кабинет нашелся довольно быстро, и я бесшумно ступала по застеленному ковром полу административного этажа, разглядывая таблички на дверях, пока не дошла до номера 4. Вдоль одной из стен тянулся ряд высоких арочных окон, в верхней части которых были разноцветные витражи. Летнее солнце проникало в коридор сквозь толстые стекла, создавая на ковре причудливые узоры, а в золотистых лучах кружились мелкие пылинки. Прежде чем постучать в нужную дверь, я несколько мгновений рассматривала широкий подоконник ближайшего окна. В пансионе, где прошли последние 3 года моей жизни, не было ни единой возможности уединиться, остаться наедине со своими мыслями. Нас всегда было слишком много. Здесь же создавалось впечатление, что я в любой момент смогу найти укромный уголок, если в этом возникнет необходимость. Несмотря на большое количество адептов снаружи, внутри прохладного здания, казалось, почти никого не было. Но только почти. «Я видела, как ты на него смотрела», — обратилась ко мне девушка, что стояла у одного из окон. «На кого?» Не поняла я, сомневаясь даже, что незнакомка обращалась ко мне. «На Райдера», — фыркнула моя собеседница. «Забудь о нем. Он не твоего поля ягода. Вообще-то он мой бывший жених. Но я очень надеялась, что в Академии об этом никогда не узнают. Вряд ли Кай станет распространяться, как добровольно отказался от наивысшего дара богини-матери Эллуры. А чего он поле ягода? Я присмотрелась к незнакомке. Ее аура была темной, с редкими серебристыми вкраплениями. Обсидиановая драконица. Но, судя по всему, лишь полукровка. Кайдеон Райдер. Лучший боевой маг нашей Академии. К тому же он королевской крови. Его отец — кузнец короля Марая. Мне ли об этом не знать? Практически принц. Я демонстративно округлила глаза. И что же он забыл в простой Академии? Аристократы, насколько мне известно, обучаются дома с искусными наставниками. Так он нам и рассказал, — повела плечами незнакомка. Причина его появления в Академии Андар — окутана тайной. Но сердце принца разбито, и поверь, здесь найдется целая толпа желающих его исцелить. Наверное, так даже было лучше. Увлеченный поклонницами Райдер, возможно, даст мне спокойно учиться. «Король Академии, значит?» — протянула я. «Спасибо за информацию». «Король», — кивнула девушка. «С первого дня, как появился здесь 3 года назад. А она, значит, не первокурсница, раз была в курсе». «Я Элия», — представилась я. «Элия Ривер, буду знать, что вашего местного красавчика лучше обходить стороной». «А я Марика», — сказала моя собеседница. «Не думай, что я положила на него глаз. Просто моя сестра здесь учится, и она сразу предупредила меня насчет Райдера. А я заметила, как ты остановилась прямо напротив него и вылупилась так, будто на поляну. Не зашел сам Ая-Ар в лучах собственной славы». «Скорее уж, Моргот. Так ты тоже только поступила?» — спросила я и получила утвердительный ответ. Но дальше диалог продолжить не получилось, потому что дверь 4-го кабинета приоткрылась, и оттуда выглянула крайне недовольная женщина. «Я долго буду ждать, когда вы наболтаетесь, или вы не ко мне?» «Ой, кажется, я действительно немного увлеклась». Подхватив сумку и на всякий случай попрощавшись с новой знакомой, я поспешила в кабинет, пока местная сотрудница окончательно не разозлилась. Значит, Райдер — король этой академии. И если он решит, что я могу стать для него помехой, большинство адептов встанут на его сторону и будут травить меня до тех пор, пока я с позором не покину стены учебного заведения. Возможно, 3 года назад подобная перспектива привела бы меня в ужас, но тогда я еще не знала, что значит «Выживание в пансионе для благородных девиц имени Пресвятого Вернона». В кабинете номер 4 стояли несколько столов. Окна были завешены тяжелыми плотными шторами, из-за которых в помещении царил полумрак. Я подошла к женщине, что уже вернулась на свое место и положила сумку на пол. «Светлого утра», — поздоровалась я, так как не сделала этого в коридоре при нашей первой встрече. «Мое имя Элия Ривер. «Меня зачислили?» «Знаю». Она взмахнула рукой. «Садись». я опустилась на стул для посетителей и выпрямила спину. Женщина тем временем раскрыла тоненькую папку, одну из многих, что лежали у нее на столе. «Элия Ривер», — прочитала она. «Золотая драконица. Уровень магического резерва 9,7. Магия светлая, стихийная, уникальный дар». Женщина подняла на меня взгляд, и я в ответ покачала головой. Если бы у меня был какой-то особый дар, он бы уже проявился. «Ты в курсе, что когда мы получили слепок твоей ауры вместе со всеми документами и заявлением на поступление, комиссии пришлось вызвать для консультации лорда-ректора, потому что никто не мог определить уровень резерва?» «Конечно, мне ничего не было об этом известно». «Нет», — сказала я. «И что лорд Андар сказал, когда увидел отпечаток моей ауры?» «Ничего не сказал», — хмыкнула женщина. «Приказал готовить документы на зачисление и отправить тебе уведомление». Но вид у него был задумчивый. «Интересно, зачем она мне об этом рассказывала? Больше не с кем было обсудить?» Все столы в помещении, кроме того, за которым расположились мы, были свободны. Возле одного из окон стояло высокое дерево в катке, листья которого уже начали желтеть и заметно поникли. И это еще до начала учебного года. Не дождавшись от меня ответа, женщина разочарованно вздохнула. «Вот здесь поставь свою подпись». Она протянула мне лист бумаги, и я быстро прочитала, подписав документ. После этого мне выдали расписание занятий, распорядок академии и направили к заведующей хозяйством на склад. «Сначала можешь зайти к коменданту общежития и получить ключи от комнаты, чтобы не таскать с собой сумку с вещами». Напоследок посоветовала мне женщина, и я, поблагодарив ее, направилась прочь из кабинета. Все это была самая обыкновенная рутина. Оформление, заселение. Мне предстояло еще зайти на склад, чтобы получить несколько комплектов формы и все необходимое для учебы. Академия хорошо обеспечивала своих адептов едой, ночлегом, одеждой, а лучших учеников еще и финансами. Именно поэтому я и стремилась именно в это заведение. Платить за учебу мне было бы попросту нечем, а отец, который мог себе это позволить, 3 года назад на все королевство объявил меня трагически погибшей. Для своей семьи я умерла. Спустившись в холл, я остановилась напротив стенда с расписанием. До начала учебы на нем висели важные объявления для адептов. По большей части это касалось первокурсников. Среди официальных бумаг мое внимание привлекла яркая картинка с изображенной на ней танцующей парой. Все желающие приглашались на традиционный бал посвящения, что должен был состояться в начале учебного года в центральном торжественном зале Академии. Я покосилась на свою видавшую виды дорожную сумку. Чего внутри точно не было, так это роскошного бального платья, в котором можно было бы покружить по паркету. Губы невольно дрогнули в усмешке. Это не первое разочарование в моей жизни. И, скорее всего, не последнее. Оставалось лишь напомнить себе, что я приехала сюда учиться, а не развлекаться. Недалеко от расписания висел план академгородка, и я без особого труда нашла там общежитие. Мне предстояло снова пройти через парк, но уже не в сторону ворот, а налево от центрального здания. К счастью, когда я спустилась с широкого каменного крыльца, моего бывшего жениха нигде видно не было. Украдкой переведя дух, ведь я не была готова к новой встрече, я пошла в сторону общежития, чтобы оставить свои вещи там, даже не подозревая, что новая встреча с обсидиановым драконом произойдет гораздо раньше, чем я надеялась.